Алло, здравствуйте. Алло. На-на. Здравствуйте, Валентина Петровна, вы узнали меня? Неужели? А кто, кто? Скажите-ка. 218. Да, я вот сейчас, ну, можно сказать, что да. Вы знаете, я хочу еще 219-ю, 220-ю себе забарабать. Ну, а там и вашу еще. Давайте как-то договоримся. Я хочу из трех комнат квартиру одну сделать, большую. А в сумасшедший дом не хочешь? Нет, я только что оттуда вернулся. У меня справка, все, понимаете? Да. Да-да-да. Давайте еще раз туда ляжешь. Давайте как-нибудь договоримся с вами. Я уже с теми соседями договорился.